Глава 20. Когда я, наконец, решаюсь повернуть ключ в замке зажигания, это, к счастью, дает результат, и двигатель заходится в кашле, оживая. Я все еще дрожу, и машина нервным зигзагом пересекает парковку, чтобы выехать на улицу. Теперь было бы неплохо понять, куда мне ехать, только не в отель. К этому я еще не готова. Смириться с мыслью, что буду в полном одиночестве сидеть в стерильном номере, дожидаясь, пока что-то не произойдет, пока кто-то не соизволит проведать меня или сообщить новости, пока Шон не вспомнит о моем существовании, никак не получится. Поэтому я наматываю круги по городу, пока руки не прекращают трястись, а мысли не становятся более-менее связанными. Я еду по почти пустынному хозяйственному проезду за рядом магазинов, направляясь в отель, когда вдруг замечаю, что за мной увязался хвост. Смотрю в зеркало заднего вида и, напрягая глаза, пытаюсь убедиться, что мне не померещилось. Позади угадывается машина с настолько тусклыми фарами, что их свет может показаться случайным отражением уличных фонарей в стеклах. Но когда я снова заглядываю в зеркало, ситуация не меняется. Это определенно какой-то автомобиль. Может, Хасинта? Эта мысль приходит в голову первой. Но я ее отбрасываю. Я не умею определять марку автомобиля по форме фар и по их высоте от земли. Но это совершенно точно не мини-купер. Скорее, какой-то внедорожник. И он постепенно приближается, сокращая расстояние между нами. Мои сжимающие руль ладони становятся мокрыми от пота. Я давлю на педаль газа и мчусь вперед, превышая разрешенную скорость. В моем шатком состоянии всего одно неверное движение, всего один пропущенный поворот, и эта поездка станет для меня последней. И все же, как бы быстро я ни ехала, хвост не отстает, напротив, догоняет. Я хорошо слышу, или мне только кажется, что слышу, в такой момент что угодно может почудиться рев его мотора. Отчаянно рискуя, я отвожу глаза от дороги. Машина находится в моей слепой зоне, и пока я высматриваю ее, позади мигают фары. Включаются и выключаются. Включаются и выключаются. Дважды. Я присматриваюсь, но сквозь тонированные стекла ни черта не видать. Фары снова мигают. Прижмитесь к обочине. Сложно судить, происходит ли это на самом деле. Вся погоня вполне может оказаться галлюцинацией. Но прямо сейчас, кое в чем я абсолютно уверена, прижиматься к обочине и останавливаться не стоит. Втопив в пол педаль газа, я сжимаю руль покрепче и перевожу взгляд с машины на пустой участок дороги перед собой. Уличных фонарей здесь нет, только светоотражающие знаки, которые вспыхивают в темноте, когда я проношусь мимо. Водитель позади меня, в свою очередь, жмет на газ. Его автомобиль, страшно взревев, равняется с моим, и я не питаю иллюзий. Моему доисторическому неону ни за что не обогнать новенький внедорожник. Эта машина, то ли черная, то ли темно-синяя, насколько удается разобрать в полутьме, могла бы легко вырваться вперед, перегородить дорогу и вынудить меня затормозить, но отчего-то не идет на подобный маневр. Я вглядываюсь вперед, пытаясь сообразить, как далеко еще до нужного мне съезда с дороги, того, что ведет прямо к ярко освещенному монолиту гостиницы. Жаль, я не обращала внимания на указатели. Внедорожник отстает. Но не успеваю я вздохнуть с облегчением, как он таранит задний бампер старичка Неона с такой силой, что мою голову откидывает назад, а затем швыряет вперед, лбом в верхнюю дугу руля. Этот ужас длится всего только миг, растянувшийся на бесконечность. Я ничего не вижу, кроме россыпи звезд, пока мой неон на скорости почти 100 миль в час несется куда-то вперед, в распахнувшуюся пустоту. Даже если я схожу с ума, ничего подобного мне и в полном бреду не могло бы привидеться. Вцепившись в руль, я вращаю его изо всех сил, чтобы в самый последний миг не вылететь за обочину. Шины издают жалобный визг, а глубоко в механических потрохах автомобиля что-то громко щелкает и лязгает. Внедорожник упорствует, не желая отставать. Клянусь, его тусклые фары выражают полнейшее самодовольство. Уяснив, что ничего другого не остается, я жму на тормоза и съезжаю к обочине. Внедорожник сбрасывает скорость и останавливается позади. В его темном ветровом стекле я вижу отражение своего одинокого тормозного фонаря. Двигатель неона работает. Я впиваюсь ногтями в истертый пластик рулевого колеса. Моя нога, точно машинка, татуировщика, отбивает мелкую нервную дробь, готовясь придавить педаль газа, а взгляд прикован к зеркалу заднего вида, где отражается внедорожник. Это зеркало разбилось больше года назад, и я так и не поменяла его, потому что даже затянутое паутиной трещин, оно прекрасно справлялось со своей задачей. Но теперь я беспощадно корю себя последними словами. Конечно, выделить на замену зеркала сотню баксов было нереально. Интересно, что такого я на них купила? Не иначе косметику или наркоту. И вот я сижу и вглядываюсь в разбитое зеркало. Изучаю машину своего преследователя, дожидаясь его дальнейших действий. Он вот-вот вылезет наружу. Как без этого? Но едва только дверца со стороны водителя начинает открываться, я теряю самообладание. Моя нога бьет в педаль газа, и я с воем покрышек отрываюсь от обочины. Все, о чем я могу сейчас думать, он впереди, впереди, впереди, этот манящий к себе съезд с дороги. Он уже так близко. Знаю, что внедорожник следует за мной по пятам. В любую секунду блестящий хищный бампер врежется в мой бедный неон и вышвырнет меня с дороги. Но я не заглядываю в зеркало заднего вида. Просто веду машину. В очередной поворот я вхожу на скорости раз в 5, превышающей разрешенную, и чуть не слетаю с водительского сиденья. Неон врывается на огромную, почти пустую стоянку. Последнее препятствие, которое отделяет меня от безопасности отеля. Я выкручиваю руль, как настоящая автогонщица, и с бешеным заносом стопорюсь поперек сразу двух парковочных мест. Сердце стучит тяжелым молотом, когда я оборачиваюсь. Внедорожника нет. Будто никогда и не было. За двумя фонарями при въезде на гостиничную парковку сплошная темень. Плечи сводит судорогой от того, что я отчаянно вцепилась в руль. Приходится обратиться к силе воли, чтобы вынудить пальцы постепенно разжаться и дать рукам упасть на колени. Морщась, я ощупываю шишку на своем лбу под линией волос. Она определенно настоящая. Не стоит ли что-то предпринять? Позвонить кому-нибудь? И что я скажу? Ой, там была машина, кажется, черная, или, может, синяя, или темно-серая, не знаю точно. «Вы запомнили номер?» «Нет, я его почти не видела, машина ехала слишком близко». Выбравшись наружу, я обхожу свой неон. Будто разбитого переднего бампера было мало. Задний теперь выглядит ничуть не лучше. Но это вряд ли кого-то удивит. Скорее, люди заинтересуются, под действием каких веществ я садилась за руль. А на этот вопрос отвечать мне не хочется. Пошатываясь, я бреду к гостинице. Администраторша за стойкой как-то странно на меня смотрит, хотя прямо сейчас это легко объяснить либо моей паранойей, либо отходником от таблеток. Я прокладываю маршрут к своему номеру, вставляю карточку-ключ в щель замка, и только тогда замечаю полоску света, которая пробивается из-под плохо пригнанной двери. Моя зависшая над дверной ручкой ладонь замирает в нерешительности. Я совершенно точно помню, что выключала свет перед уходом. Только не это в придачу, не мой гостиничный номер. Куда я теперь денусь? Как объясню это Шону? Эта последняя мысль пугает меня больше, чем проблема бездомности. За дверью что-то скрипит. Пружины кровати? После чего раздаются тихие шаги, которые начинают приближаться к двери. Я едва успеваю отпрянуть, когда та распахивается. Единственного взгляда мне достаточно, чтобы узнать широкоплечий силуэт, темнеющий на фоне тускло освещенной комнаты. Это Шон.